Глава 22. «Прости, Ксюш, не возьмусь», — отвечают мне один за другим знакомые юристы. «Почему?» «Знаю, что услышу в ответ, но надеюсь на чудо. Богдану пообещал, что не возьмусь». «А его сторону? Будешь представлять его интересы?» «Все настолько очевидно, что даже не смешно. Муженек пытается сковать меня по рукам и ногам. Вот только он забыл, что в этом мире есть и те адвокаты, до которых не дотянутся его загребущие лапы». «Ксения, мне жаль». «Ясно. Посоветуешь мне кого-то?» «Прости». «Вот так просто Богдаша перекрывает мне кислород. Правда, я до сих пор не понимаю, на что он надеется. Неужели его план — загнать меня в угол и таким образом оставить в браке? Но зачем?» В голове пульсирует предложение Логинова. «Но я не могу так поступить с мужем, ведь мы были вместе долгие 27 лет. И позволить главному конкуренту супруга захватить бизнес, который он строил десятилетиями, это перечеркнуть все то хорошее, что было между нами. Пусть он сам сейчас поступает не слишком красиво и не по-джентльменски, но это должно остаться на его совести. Я же не стану прибегать к крайним мерам». И тем не менее, вся эта ситуация с тем, что он переделывает документы фирмы и не дает мне найти толкового юриста, настораживает и напрягает. А еще и Логинов с его предложением помочь. Но даже в этой ситуации я не подставлю так свою семью. Ощущаю себя между молотом и наковальней, потому что тем, что творит Богдан, он меня собственноручно подталкивает к Герману. А что мне остается делать, если все те люди, с которыми мы тепло общались на протяжении многих лет, вместо того, чтобы занять нейтралитет, беспрекословно исполняют желание моего мужа лишить меня хоть какой-то поддержки? Тогда мне не остается ничего другого, кроме как искать помощи у самых близких, тех, кто никогда не предаст. «Не хмурься, сынок, тебе не идет». Целую Вадима в щеку и прохожу к нашему столику, который он забронировал заранее. От встречи в нашем доме сын отказался, да и мне не хочется стравливать их с Богданом лишний раз. К тому же в последнее время я не чувствую себя там спокойно, все время нахожусь в каком-то напряжении, потому что жду от мужа подвоха. Если изначально я не планировала съезжать из своего дома, то теперь это вынужденное соседство изрядно начало меня утомлять. «Чудесно выглядишь!» — наконец-то выдает подобие улыбки Вадик. «Спасибо!» — улыбаюсь в ответ. Смотрю на своего такого взрослого и мужественного сына, который, казалось, еще вчера был крошечным малышом, нуждающимся в моей защите, тепле и заботе, а теперь стал настоящим мужчиной, и уже я нуждаюсь в его помощи. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает сын. «Голова не беспокоит?» «Нет, не беспокоит». «Ты следуешь рекомендациям врача?» «Да, следую». Улыбаюсь еще шире, чувствуя, как в груди разливается тепло. Так приятно ощущать на себе чью-то заботу. «А ты как сын, как Клим, обстановка дома?» Вадим сразу мрачнеет. Я вижу, как он осунулся за последнее время. «Клим в порядке, мам. Скучает по бабуле и спрашивает, когда можно будет приехать в гости». «Так в чем же проблема? Привози его на выходных и сам приезжай». Марина против. «Что? Вот такого я точно не ожидала». «Не знаю, что с ней теперь делать?» Стучит он пальцами по столу. «Дома стало невыносимо. Там все время торчит это». Морщится он, говоря об Асе. «А я ее даже выгнать не могу, потому что Марина визжит сразу, а она беременная. Ей нервничать нельзя. А если еще теща там, то вообще...» «Вадим», — я протягиваю руку, накрывая ладонь сына. «Тут я тебе ничего посоветовать не могу, потому что сама не знаю, как вести себя в этой ситуации. Тебе только решать, как выстраивать отношения с женой и ее родственниками». «Но насчет Клима Вряд ли она сама додумалась запрещать вам общаться. Думаю, там тещенька постаралась. Зло усмехается сын. Вот как! Не ожидала я от сватьи такой подлости. Но почему же я тогда удивляюсь, что ее дочки такое вытворяют? Все-таки ты отец Клима и вправе сам отвозить его к своим родителям. Но семья твоя. Ты и думай, как эту ситуацию исправлять. Не волнуйся обо мне, мам. Я разберусь. Ты расскажи, о чем хотела попросить? Сын, а как поживает твой друг Леша? Кажется, он учился на адвоката. Тебе нужен адвокат? Сразу понимает меня Вадим. А как же все те именитые адвокаты, с которыми вы общались? Твой папа упорно делает все, чтобы со мной никто не работал. Понял. С Лехой поговорю. Он сейчас в соседнем городе работает. Не должен отказать. Спасибо, сын. На душе становится чуточку легче. Но уже на следующий день мне поступает звонок. Но не от Лёши, а из адвокатской конторы, которая располагается в том самом городе, где мне и назначают встречу.